Глава 12. Я посмотрел на недовольное лицо Зотова и решил, что Никита Михайлович уже дошел до точки кипения. Пожалуй, он и в самом деле пустит в ход осиновый кол, а призрак обидится и исчезнет. Так что я поспешил взять на себя роль переговорщика. «Никита Михайлович, позвольте мне договориться с его сиятельством графом Сосновским». Вежливо попросил я. «Договаривайтесь, только побыстрее», — недовольно буркнул Зотов. «Давайте договариваться», — с явным интересом сказал призрак, глядя на меня. «Извините, я не знаю вашего отчества», — напомнил я призраку. «Петрович», — подсказал призрак. «Акинфий Петрович, его императорское величество мне свое отчество пожаловал». «Усыновил, можно сказать». «Это большая честь», — кивнул я. «Акинфий Петрович, мы не просто так приехали в Сосновский лес и потревожили вас на родовом кладбище. С родом графов Сосновских произошла невероятная магическая история». Я сделал многозначительную паузу, и глаза призрака загорелись любопытством. «Что за история?» — ворчливо спросил он. «Самая невероятная», — заверил я. «Вы о таком даже не слышали. Но дело в том, что теперь роду Сосновских грозит нешуточная опасность, и чтобы ее предотвратить, нам нужно кое-что узнать у вашего потомка, графа Дмитрия Валентиновича Сосновского». Призрак нетерпеливо заерзал на могильной плите. «Так что случилось-то?» — снова спросил он. «Вы поймите, господин Воронцов, это дело и меня напрямую касается». «Я ведь как-никак старейший предок рода Сосновских. Кому еще за род беспокоиться, как не мне?» «Конечно, я расскажу вам», — улыбнулся я. «Но хочу быть уверен, что в обмен вы дадите мне нужную информацию». «Да, куда я денусь?» — энергично закивал призрак. «Если род нужно от опасности спасать, как я могу остаться в стороне?» Его энтузиазм показался мне несколько подозрительным. «Тогда ответьте на несколько моих вопросов», — предложил я. «Нет». Призрак погрозил мне пальцем. «Я на ваши вопросы отвечу, а вы развернетесь и уйдете. Нет уж, вы первые рассказывайте, что произошло, а там и я решу, чем вам подсобить». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда, пожалуй, начну с самого главного. Род графов Сосновских утратил свой родовой магический дар». «Что?» — недоверчиво спросил призрак. «Что это вы несете, молодой человек?» «Я говорю вам все как есть. Ситуация очень серьезная. Я вас предупреждал». «Да с чего вы это взяли?» — взревел призрак. Я повернулся к Николаю Сосновскому. «Коля, подойди к нам, пожалуйста». Когда Николай подошел, я кивнул на него и сказал призраку. «Познакомьтесь, это ваш потомок, Николай Сосновский. Насколько я понимаю, единственный представитель рода Сосновских в данный момент, и у него нет родового магического дара. Он обычный маг природы. Можете сами проверить, если умеете». Не тратя слов, призрак слетел с могильной плиты, подлетел к Николаю Сосновскому и внимательно вгляделся в его лицо. Николай слегка побледнел, но не отвел взгляд от призрака. «Это наша кровь, точно», — проворчал призрак Акинфия Сосновского. «Но родового дара у него и в самом деле нет. Как это могло получиться?» Призрак отступил на шаг и требовательно посмотрел на Николая Сосновского. Николай окончательно помрачнел. «Я не знаю», — сказал он. «Когда отец умер, магический дар мне не перешел. Вот и все, что мне известно». «Скажу вам больше», — добавил я. «Дмитрий Сосновский завещал магический лес и вот это имение совершенно постороннему человеку». Я указал на резной терем, который возвышался неподалеку от нас. «Что?» — звенящим голосом воскликнул призрак. От расстройства он стал совершенно прозрачным, так что я видел сквозь него толстый ствол ближайшей сосны. «Да как он посмел, мерзавец!» Призрак Акинфия Сосновского стремительно облетел вокруг своей могилы и снова подлетел к Николаю. «Как вы могли?» — спросил он, наступая на своего живого потомка. «Отдать магический лес в чужие руки! Погубить род Сосновских! Да я же вам каждый день являться стану! Я из вас всю душу вытрясу!» «Акинфий Петрович, оставьте Николая в покое!» — вежливо попросил я. «Он здесь совершенно ни при чем. Завещание составил его отец, и мы сами теряемся в догадках, почему он это сделал. Вот и хотели у него спросить». «Кому этот разгильдяй завещал Сосновский лес?» — накинулся на нас призрак. «Отвечайте немедленно!» «Какому-то купцу Порфирьеву», — сказал я. «Купец заплатил за это немалые деньги — 50 тысяч золотых червонцев». «Что?» — воскликнул призрак. 50 тысяч? Ну, так-то деньги немалые. Но это копейки. Мелочь по сравнению с Сосновским лесом. Негодяй! Где этот купец? Я сейчас же отправлюсь к нему. Я его до тех пор буду донимать, пока он не откажется от завещания». «Познакомиться с купцом Порфирьевым и довести его до лечебницы вы всегда успеете», — вежливо сказал я. «Предлагаю сначала закончить дело, из-за которого мы пришли сюда». Призрак резко повернулся ко мне. «Почему Дмитрий это сделал? Вы знаете?» «Так давайте у него и спросим», — предложил Никита Михайлович. Но призрак Акинфия Сосновского не обратил на него никакого внимания. Он смотрел только на меня. «Я думаю, что ваш потомок Дмитрий Сосновский сам утратил магический дар», — откровенно сказал я. «Или точно так же не получил его в наследство. Я ведь правильно понимаю, что магическими становятся только те деревья, которые посадил Сосновский, обладающий магическим даром?» «Именно так», — кивнул призрак. «Значит, все деревья, которые сажал Дмитрий Сосновский, не являются магическими. Всю жизнь он пытался это исправить, даже магическую лабораторию устроил. Но у него ничего не вышло. Когда он заболел и понял, что жить ему осталось недолго, он упал духом и решил сплавить лес в чужие руки. Таким образом, он хотел снять ответственность за Сосновский лес со своего сына, а заодно обеспечить его деньгами». «Но магический дар Сосновских никак не мог исчезнуть», — возразил призрак. «Он непременно кому-то перешел». «Я думал об этом», — кивнул я, — «и решил, что такое могло произойти. Но мы не знаем, к кому перешел ваш родовой дар, даже не знаем, когда это случилось. Скажите, мог дар перейти постороннему человеку?» «Ни в коем случае», — заверил меня призрак. «Это хорошая новость», — кивнул я. Я задумчиво почесал бровь и решил открыть карты до конца. «Скажу вам больше. Вчера я гулял по вашему лесу и забрел в магическое пространство, которое называется сердцем леса. Вы что-нибудь слышали о нем?» «Слышал», — нехотя проворчал призрак, глядя на меня. «В сердце леса я нашел старую могилу. Это груда камней, под которой лежал скелет. На шее скелета я нашел вот этот амулет». Я достал из кармана золотой медальон и показал его призраку. Призрак впился в медальон глазами. «Это ваш родовой амулет?» — спросил я. «Вы узнаете его?» «Узнаю», — медленно кивнул Акинфий Сосновский. Внимательно глядя в его прозрачное лицо, я заподозрил, что Акинфий Сосновский не просто узнал амулет. Кажется, он знал и человека, которому этот амулет принадлежал. Я не стал себя сдерживать и спросил. «Вы знаете, кому принадлежал этот амулет?» «Знаю», — помрачнев, ответил призрак. «И кому же?» — настойчиво спросил я. Вместо ответа призрак отвернулся от меня и медленно полетел между могилами. Кажется, он о чем-то напряженно размышлял. «Остановите его!» — сказал Никита Михайлович Щедрину. Но я покачал головой. «Не нужно. Дайте ему время подумать. он только что узнал новости, которые перевернули всю его загробную жизнь. Попетляв между гранитными плитами, призрак вернулся к нам. «Вы должны отвезти меня к этой могиле», — потребовал он. «А вы сами не можете туда попасть?» — удивился я. «Не могу», — признался призрак. «Я только что узнал от вас о ее существовании. А чтобы попасть в сердце Сосновского леса, мне нужно измениться». Он сказал это с некоторой заминкой. «Но вы можете сказать нам, кто там похоронен?» «Могу, но не хочу», — откровенно ответил Акинфий Сосновский. «И почему же?» — полюбопытствовал я. «Да потому что вы уйдете и дальше будете действовать без меня», — неожиданно сказал призрак. «А я этого не желаю. Если уж мой род в опасности, так я тоже хочу его спасать». Глядя в суровое лицо призрака, я заподозрил, что он просто тоскует от одиночества. Не мудрено соскучиться за столько-то лет. Ну, и еще он тревожится за судьбу своего рода, конечно же. «Акинфий Петрович», — сказал я, — «обещаю вам, что мы не оставим вас здесь и будем искать ваш пропавший родовой дар вместе». «Я сразу понял, что вы неплохой человек», — посветлев, проворчал призрак. «Какой у вас магический дар?» «У меня дар тайновидца», — просто ответил я. «Ничего себе!» — уважительно кивнул призрак. «Думаю, вашему слову можно верить. Но пусть вот он тоже пообещает». Призрак кивнул на Зотова. «Пусть господин начальник тайной службы даст обещание, что не отстранит меня от расследования, если я расскажу вам все, что знаю». «Мне только с призраками не хватало договариваться», — чуть слышно пробормотал Зотов. Потом поморщился и кивнул. «Ладно, даю слово, что вы будете расследовать это дело вместе с нами». «Задавайте свои вопросы», — сказал призрак Акинфия Сосновского. «А я погляжу, такие ли вы умные, чтобы распутать это дело». При этих словах он почему-то посмотрел прямо на меня. «Вы сказали, что мы никак не сможем поговорить с Дмитрием Сосновским», — улыбнулся я. «Да и с другими графами Сосновскими тоже. А почему?» «Вы знаете, что большинство призраков уходят за грань?» — спросил меня Акинфий Сосновский. «Да, я слышал об этом», — чуть разочарованно кивнул я. «Но у нас, Сосновских, особая судьба. Смерть дает нам выбор. Мы можем уйти за грань, а можем остаться здесь». «В виде призрака?» — уточнил я. К моему удивлению, Акинфий Сосновский покачал головой. «Нет, мы можем остаться в этом лесу, раствориться в нем и стать частью его магии». «А почему же вы не растворились?» — не удержался я. «Или это слишком невежливый вопрос?» «Желания пока нет», — усмехнулся призрак. «Очень уж я был привязан к жизни. Вот и приятно иногда вспомнить, что тут у вас происходит. Но рано или поздно я все равно стану частью Сосновского леса. Такая уж у нас судьба». В подтверждение своих слов он многозначительно кивнул. «Значит, Дмитрий Сосновский стал частью магии леса?» — уточнил я. Но, к моему удивлению, призрак отрицательно покачал головой. «Нет, в том-то и дело. Он ушел за грань почти сразу после похорон. Даже разговаривать ни с кем не стал. Но дело не только в этом. Посмотрите внимательно на его могилу. Что вы там видите?» Я посмотрел и удивленно пожал плечами. «Кажется, ничего особенного. Земля свежая, цветы, вон травка уже пробивается». «Вы в самую середину посмотрите», — подсказал призрак. «Видите цветок?» «Вижу», — кивнул я. И в самом деле, в центре могилы рос странный незнакомый цветок. Он был похож на крупную ромашку, но никакая ромашка не растет на таком толстом коротком стебле, больше похожем на мохнатую звериную лапу. А еще у ромашки желтая сердцевина. а у этого цветка она была кроваво-красной. «Погодите-ка!» — неожиданно сказал Леонид Францевич. Он подошел к нам и тоже взглянул на цветок. «Это же цветок обыденника! Откуда он здесь взялся?» «Обыденник?» — удивился я. «Никогда не слышал». «А вы и не могли об этом слышать, господин тайновидец», — ответил Леонид Францевич. «Разве что много общались с травниками. Это магический цветок, он не растет в природе. Его нужно специально выращивать и при этом применять запрещенную магию». «А для чего нужен этот цветок?» — спросил я. «Этот цветок — ключ», — объяснил Леонид Францевич. «Он запрещает призраку доступ в наш мир». «Вот оно что», — понял я. «Интересно, кто же его здесь посадил?» «Человек, понятное дело», — проворчал Акинфий Сосновский. «А что за человек?» — уточнил я. «Откуда я знаю?» — пожал плечами призрак. «Вы же не думаете, что я только и делаю, что торчу на этом кладбище? У меня и без того уйма интересных дел». Я немедленно задумался, какие могут быть дела у такого древнего призрака. Но спрашивать об этом Акинфия Сосновского при первом знакомстве почему-то постеснялся. К тому же сейчас были вопросы поважнее. «Скажите, когда появился этот цветок?» — уточнил Никита Михайлович. «Вчера», — ответил призрак. «Еще ночью его не было, а утром, гляжу, растет. Кто-то очень не хотел, чтобы вы поговорили с Дмитрием». Получалось, что цветок на могиле Дмитрия Сосновского посадили сразу после того, как я приехал в Сосновский лес. Интересно, это совпадение или нет? «А если сделать так?» — вслух спросил я, затем наклонился и с корнем вырвал цветок. «Это поможет», — одобрительно кивнул Акинфий Сосновский. «Но что толку-то? Дмитрий уже ушел». Тем временем магический цветок обыденника завял прямо у меня в руках. Он пожух и съежился, как будто из него мгновенно испарилась вся влага, а потом рассыпался легкой травяной трухой. «Ничего себе дела!» — изумленно пробормотал я, стряхивая с пальцев невесомую пыль. «Магия!» — однозначно кивнул Акинфий Сосновский. «А вы смелый человек, господин тайновидец. Так-то голыми руками обыденник редко кто берет. Опасаются. Вдруг станете после смерти призраком. А если у вас останется хоть капля эфирного масла от этого цветка, то дорога обратно в этот мир вам будет заказана». «Ничего, как-нибудь выкручусь», — улыбнулся я. «Скажите, Акинфий Петрович, так кто же похоронен в сердце Сосновского леса? Вы ведь знаете?» «Точно не знаю», — проворчал призрак. «Но догадываюсь. Давно это было. Один из моих потомков однажды пропал в лесу. То ли праправнук, то ли прапраправнук, не помню точно. Ушел утром и не вернулся». «Вы хорошо его знали?» — сочувственно спросил я. «Да не так, чтобы хорошо», — проворчал призрак. «Видел несколько раз в лесу. И на кладбище он приходил, траву возле плит выдергивал. Уважительный парнишка был. Тем он мне и понравился». «Как его звали?» — спросил я. «Иван», — помолчав, ответил призрак. «Его искали?» — нахмурившись, спросил Зотов. «А как вы думаете, господин начальник тайной службы?» — огрызнулся призрак. «Конечно, искали. Весь лес обыскали. Да только так и не нашли. Как будто лес специально по кругу водил. И я тоже искал. Но лес и меня к нему не пустил. Этот лес куда старше нас. У него свой характер». «Извините, что спрашиваю», — сказал я. «Но кто после гибели Ивана стал наследником вашего рода?» «Брат его Валентин», — ответил призрак Акинфия Сосновского. «Благодарю вас», — кивнул я. Я не стал спрашивать о Кинфе, мог ли Валентин Сосновский быть причастен к пропаже брата. Решил, что для пожилого призрака это будет слишком сильным ударом. И правильно сделал, как выяснилось тут же. «Валентин Сосновский — это мой дед», — шепнул мне Николай. Темнота вокруг окончательно сгустилась, в родовой усадьбе Сосновских не было видно ни единого огонька. Стволы сосен в призрачном свете луны казались черными. «Так вы отведете меня на эту могилу?» — снова спросил призрак Акинфия Сосновского. «Конечно, отведем», — кивнул я. «Думаю, мы отправимся туда завтра утром. Не так ли, Никита Михайлович?» «Теперь уж, конечно, утром», — проворчал Зотов. «Не в темноте же по лесу шастать». «Вот видите», — сказал я Акинфию Петровичу. «И господин начальник тайной службы со мной согласен. Так что встречаемся завтра утром и в путь». «А не хотите ли вы сейчас поехать вместе с нами?» — добродушно предложил Леонид Францевич. «Мы остановились в доме вашего лесничего, Петра Брусницына. Сейчас будем ужинать, потом посидим на берегу озера, побеседуем. Вы ведь давно ни с кем не разговаривали. Я не ошибся?» «Не ошиблись», — после некоторого колебания сказал призрак. «Только не до бесед мне сейчас. Очень уж вы меня огорошили. Увидимся завтра утром». Он резко развернулся и растаял в воздухе.